Глава 20. Темные тайны. Это было похоже на сон. И тем удивительнее было осознавать, что это правда. Сегодня утром я проснулась в чужом доме, в чужой постели. Но руки, которые меня обнимали, я ни за что не смогла бы назвать чужими. Даже несмотря на то, что их владельцем был мужчина, так мало знакомый мне. Последняя пара недель казалась вечностью. Вечностью, соединившей меня и Грегора странной нерушимой цепью. И где бы я теперь ни находилась, эта цепь всегда тянула меня к нему. «Доброе утро», — раздался мурлыкающий голос над ухом. Я повернула голову, краснея уже значительно меньше, чем обычно. «Доброе», — проговорила тихо. И тут же горячие губы мягко коснулись уголка моего рта. Оказалось, Грегор уже давно встал. Стоило распахнуть глаза, чтобы понять, мужчина полностью одет, и теперь его жгучие черные глаза разглядывают мои всклокоченные волосы и помятое ото сна лицо. «Когда ты успел одеться?» – проворчала я, натягивая одеяло по самое горло. Мужчина едва заметно усмехнулся, уловив это движение, и тут же встал. «У нас с тобой сегодня выходной, Лилиана, и я хотел успеть за этот день как можно больше». «Правда? И что же именно входило в твои планы?» Грегор улыбнулся темной, многозначительной улыбкой, от которой краска залила щеки в полную силу. «Вообще-то ничего особенного. Просто провести день с самой удивительной женщиной в моей жизни», — мягко ответил он и тут же строго добавил. «Поднимайся. Завтрак уже накрыт». Не успела я смущенно поблагодарить его за комплимент, как он бросил на кровать легкое шелковое платье. «Надеюсь, ты не будешь сердиться, но мои модистки шили по твоим меркам вот эту вещь. Говорят, это лучший шелк империи, а цвет якобы прекрасно подойдет к твоим волосам. Я в этом, конечно, не разбираюсь». Он взмахнул рукой, словно говорил о какой-то малопонятной ерунде, но глаза хитро сверкнули. Я протянула руку к наряду и выдохнула. Ткань казалась настолько мягкой, что утекала сквозь пальцы, а изумрудная зелень и вправду должна была идеально сочетаться с рыжими волосами. «Но оно должно быть стоит...» – пробубнила я, но Грегор перебил. «Постарайся одеться побыстрее, я ужасно голодный». Бросил на меня жалобный взгляд и выскользнул из комнаты, словно ничего и не произошло. А платье и впрямь казалось волшебным. Сверху него располагалась более плотная ткань, немного стягивающая и приподнимающая грудь. Таким образом, тонкий шелк не грозил бесстыдно обтянуть все мои скромные округлости. Надев наряд, я потянулась за браслетом Бейлора, который не надевала с момента появления в этом доме. Как сняла его тем вечером перед сном, так больше ни разу о нем и не вспомнила. Повертела в руках единственное свое украшение, так и не решившись его надеть. Белое золото с синеватым отливом никак не вписывалось в мой зеленый наряд. Да и вообще думать о Бейлоре в последнее время совершенно не хотелось. Задвинула обратно ящичек с личными вещами и вышла из комнаты. Оказалось, неподалеку уже дежурил Сур Карвиш, который готов был проводить меня к завтраку. Но почему-то вместо того, чтобы отвезти меня в обеденную комнату, которая располагалась на первом этаже, Карвиш пошел по лестнице вверх. Распахнул чердачное окно и неожиданно вывел на крышу. «Лилиана!» – помахал рукой Грегор, прогуливаясь по широкой площадке возле небольшого, красиво сервированного стола. «Ты как раз вовремя. Я уже начал смотреть на местных голубей с гастрономическим интересом». Он широко улыбнулся, а пара птиц, что сидели неподалеку, тут же вспорхнули в небо, словно поняли каждое его слово. Мужчина протянул мне руку и помог сесть на резной деревянный стул. На красивой коралловой скатерти оказалось так много блюд, что глаза разбегались. И уж на завтрак это точно совсем не походило. «Не знал, что ты любишь, и попросил приготовить все», — виновато развел руками Грегор. «Я не столь привередлива в еде, как ты мог подумать», — улыбнулась я, накладывая себе простую яичницу. Мужчина улыбнулся в ответ. И пока он не завел какую-нибудь ничего не значащую, но, как всегда, очень смущающую меня беседу, спросила: «Что там с начальником тюрьмы? Он узнал, что Вальдис сбежал? Мастер пыток мгновенно посерьезнел. «Конечно, узнал», — кивнул он. «Но я успел вовремя. Буквально через 10 минут после моего появления в кабинет Бендрета влетел охранник, сообщивший, что заключенный пропал из своей камеры. Я подозреваю, что он как раз из тех, кто избивал Вальдиса, но это я узнаю позже. Дрэгона я успел предупредить о молчании. И он, нехотя, но отбил тревогу, сказав страже, что сам перевел заключенного в другое место». «Это хорошо, наверное», — проговорила я, подавшись чуть вперед от беспокойства. «Но что он теперь будет думать? Он не выдаст нас? А кто бил Вальдиса, он рассказал?» Грегор протянул руку через весь стол и положил на мою кисть. «Не переживай так, я все улажу», — тихо ответил он, и теплая ночь его глаз вправду успокоила. «Бендред будет молчать, даже если не хочет этого. Он слишком боится меня». В черном взгляде вспыхнул опасный свет. В этот момент я поняла, что Грегор и впрямь может казаться страшным. Кому-нибудь постороннему, кто не знает, насколько мягким он бывает на самом деле. «А насчет ран Вальдиса начальник якобы ничего не знает. Но я уверен, что он лжет. Так что выбить из него правду – вопрос времени. Конечно, я не могу пока применить к нему силу. Его молчание слишком необходимо, но это ненадолго». «У тебя есть какой-то план?» – удивилась я с восхищением, глядя на мужчину. «Получается, пока я спала, рассматривала его скульптуры и бестолково гуляла по дому, он что-то придумал?» «Конечно», – кивнул Грегор, доедая жареные хлебцы с креветками. «Я чувствую, что существует какая-то связь между Массиной Холени и Вальдисом и всеми убийствами, что продолжают происходить, несмотря на умалчивание службы безопасности». В этот момент в голове вспыхнуло неприятное воспоминание о собственных видениях. Больше всего в них меня настораживал именно образ Массины. Он был слишком далек от праведного. «Убийство?» – ахнула я. Мне и впрямь не доводилось в последнее время слышать о чем-то подобном. Грегор помрачнел. «Пару дней назад в доках, что несколькими кварталами ниже, нашли убитой еще одну девушку, тоже магичку, из благородной, хоть и бедной семьи». «Какой ужас!» – выдохнула я, окончательно потеряв аппетит. А мужчина между тем продолжал. «Все это не может быть просто совпадением. Недаром же Хеления так настаивала на наказании Вальдиса, зная, что он невиновен». «С чего ты взял, что она знала?» – не поняла я. Уголки губ Грегора презрительно изогнулись. «Потому что Хелении прекрасно известны границы моих способностей. Она в курсе, что я легко определяю убийц. И Вальдис к ним никогда не относился». Я нахмурилась, вспоминая, как на приеме у императора Мессина выпрашивала у повелителя смерть для мастера пыток. «Эта женщина ненавидит тебя, ты знаешь?» – спросила я мрачнее. Меня сильно пугало, что у черного палача есть такой влиятельный враг. Грегор же неожиданно усмехнулся. «Я в курсе», – бросил он совершенно спокойно, чем меня невероятно удивил. «Неужели он совсем никого не боится?» «И даже знаю причины этой ненависти. Но, боюсь, это не та тема, которую нам стоит обсуждать. Прости, моя рыжая лилия». Я слегка прищурилась, не сводя взгляда с мужчины. Что-то в его словах показалось мне странным. Более того, женское любопытство никак не позволяло оставить эту тему просто так. И потому я вдруг встала со стула и медленно подошла к палачу со спины. Опустила руки ему на плечи, осторожно погладив. Коснулась пальцами шеи. Грегор замер, тут же положив ладонь на одну из моих кистей. И глубоко вздохнув, закрыл глаза. Я поднялась еще выше и мягко зарылась пальцами в его волосах, перебирая чуть волнистые пряди. Выше, еще выше, пока пальцы едва заметно не коснулись висков. Все произошло еще быстрее, чем я ожидала. После последнего раза, когда я случайно проникла в маску Вальдиса, увидев, как мой белый поток разделился, моя магия стала работать гораздо сильнее. Сейчас я не собиралась делать ничего запрещенного. Мне не нужно было проникать слишком глубоко. Я хотела получить конкретный результат. увидеть в мыслях Грегора образ Хелении. По крайней мере, попробовать. Но у меня получилось. Вспышка белого света ослепила, а затем из молочного марева выплыла стройная фигура Мессины. Картинки молниеносно сменяли друг друга, но я успевала выхватывать основное. «Ты понимаешь, что я не оставлю это просто так? Ты пожалеешь, что вообще родился?» «Ты знаешь, зачем я пришла? Я люблю тебя!» «Поверь, император будет не вечно нуждаться в тебе, и тогда тебе придет конец, черный палач!» «Я же знаю, что ты все еще хочешь меня!» «Я не могу без тебя, Грегор! Я сгораю!» Лицо, искаженное страстью, лицо, искаженное ненавистью, белое, как снег, лицо Мессины Хелении. Я дернула руки от висков Грегора, словно его кожа начала обжигать. Мужчина повернул ко мне голову, удивленно прищурившись, и тут же схватил за запястье, дернув на себя. Я едва успела ахнуть, как уже сидела на его коленях в жарких, но подозрительно крепких объятиях. «Когда ты собиралась рассказать мне, что умеешь видеть прошлое, моя хитрая маленькая Лилия?» В груди резко потеплело. Его близость всегда слишком волновала меня. Но сегодня я не собиралась терять голову так быстро. «Лучше расскажи мне, что у вас было с Хелением?» Почему-то Мессина, и мне ее резко расхотелось называть. Раньше это обращение было чем-то уважительным, светлым. Теперь нет. Грегор дерзко улыбнулся. «Ревнуешь?» «Мне не до смеха!» Бросила я и отвернулась. Похоже, и правда ревную. «Не переживай!» В который раз за сегодняшний день проговорил он, за подбородок повернув мое лицо к себе, и мягко поцеловал. Горячие губы на мгновение обожгли, оборвав дыхание. «Когда-то давно, когда Хелиния еще была послушницей Ордена...» Тут же начал он рассказ. «Я любил покорять неприступные крепости». Мужчина улыбнулся, а мои щеки покраснели. «Ты совратил послушницу?» – выдохнула я. «Я не был у нее первым», — продолжал он спокойно. «Потому не стоит преувеличивать проблему, Лилиана. Совсем скоро она получила сан и стала верховной мессиной. Но, к сожалению, это не заставило ее поменять свои приоритеты. Она все еще хотела продолжения отношений, которых на тот момент уже давно не существовало. Хелиния не смогла забыть, вот и все». Я прикусила губу от досады. «Значит, она в тебя влюблена?» Грегор пожал плечами. «Возможно, она просто хочет от меня того, к чему привыкла. Подчинение. А это невозможно. Ее магия на меня не действует». Мужчина мрачно усмехнулся. «Магия?» «Да, конечно», — кивнул он. «Мессина обладает рубиновым потоком. Именно он помог ей так быстро достичь высот в Ордене. Рубиновый поток подчиняет волю. Вызывает немое обожание. У особенно сильных колдунов, таких как сама Хелиния, это почти боготворение». «Но почему об этом никто не знает?» – изумилась я. «Выходит, она стала главой Ордена нечестным путем». Грегор улыбнулся, убрав прядь волос с моего лица, с каким-то затаенным удовольствием вглядываясь в глаза. «Потому что мага Рубинового потока может определить только еще более сильный маг». «Значит, никто просто не может этого понять?» – ужаснулась я. «Да, никто не может почувствовать на себе ее воздействие». «Какой кошмар!» «Но это не так уж страшно», – пожал плечами мужчина. «Мессина же не очаровывает и не убивает потом девушек по ночам», – усмехнулся он, а потом вдруг нахмурился. «По крайней мере, я на это надеюсь». Я вздрогнула. «Ты ее подозреваешь?» Снова видение прошлого из воспоминаний Вальдиса вспыхнули перед глазами. «Не то чтобы подозреваю», – протянул мастер пыток. «Но давай не будем об этом сейчас говорить. Еще рано делать выводы. Лучше расскажи мне, как тебе удалось увидеть мое прошлое. Ты знаешь, что это крайне редкий дар?» «Правда?» – удивилась я. «Конечно. Сейчас в Империи нет ни одного достаточно сильного колдуна Белого потока, что смог бы заглянуть в память человеку. Насколько мне известно, ты единственная. Потому-то так и ценны камни-оракулы, что их совершенно нечем заменить. «Грегор?» – задумчиво начала я. «Я лишь недавно поняла, что все это не плод моего сумасшествия. И до последнего не верила, что все увиденное мной – реальность». «Значит, ты видела еще чье-то прошлое?» – с интересом спросил Грегор. Я кивнула. «Вальдиса. А до этого Бейлора. Сперва это начало появляться, когда я лечила тело и душу. Если рассказывать, то все до конца. Я решила довериться Грегору, тем более, что мне в голову бы не пришло, что он способен меня предать». Но сам мужчина внезапно сильно нахмурился. «Душу?» – переспросил он, не понимая. Я всплеснула руками, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить. Наверняка, ведь он никогда не разбирался в нюансах белого потока, ему и своих проблем достаточно. «Ну, понимаешь, — начала я, — когда человек испытывает стресс, чувствует злость других людей, его душа страдает. Да и собственные дурные мысли способны сперва испортить настроение, а потом вызвать несварение желудка или язву. Я могу помочь. Убрать черноту или красноту...» Грегор стиснул зубы и побледнел. «Лилиана», — медленно начал говорить он, — «то, о чем ты говоришь, это чушь. Чернота в душе, если ты способна ее увидеть, — это ненависть и жестокость самого человека, причем такая, которую он проявляет к другим людям. Это след насилия, который мы, к сожалению, обнаружить не можем. А краснота — след убийства. Ментальное зеркало, по которому камень-оракул отличает убийцу». «Скажи, Лилиана», — понизил голос он, — «ты ведь не стирала такие следы?» Теперь побледнела я. «Как следы?» Руки вдруг затряслись. «Лилиана», — встряхнул меня мужчина, внимательно вглядываясь расширившейся чернотой глаз. «Ты ошибаешься», — выдавила я, вспоминая все те сеансы лечения, что были у меня и Бейлора. «Наверное, убийство выглядит как-то по-особенному». Я видела перед собой обволакивающую алую пелену, до которой было так неприятно дотрагиваться. «Лилиана», — настойчиво проговорил Грег, — «оно выглядит как озеро крови. Это сложно перепутать с чем-нибудь еще». Горло перехватило спазмом. Я не могла вымолвить ни слова, несмотря на все старания мужчины. От ужаса медленно холодили кончики пальцев. И тогда Грегор резко спросил. «Это Бэйл, да? Ты чистила маску проклятого Зантарена!» И тут же, покачав головой, начала рассказывать. «Ты не все знаешь о том, кому прислуживает твой дружок, Лилиана. Ты же помнишь, что в молодости Дианар убил девушку?» Я нервно кивнула. Больше ни на что все равно была не способна. «Тогда еще был жив единственный в Империи Оракул. Женщина. Она обладала удивительными способностями просматривать прошлое любого человека. И она видела все прошлое принца до деталей. Чтобы не поднимать панику и обезопасить династию, ей приказали вылечить душу Дианара, чтоб Шах Ашаи был чист. И Оракул была вынуждена подчиниться. Однако, как только это произошло, на следующий же день ее убили». Грегор сделал небольшую паузу, не отрываясь, глядя мне в глаза. «Дианар клялся, что это не он. Император поверил, я нет. На мой взгляд, принц просто решил продолжать убийство без свидетелей. Однако, с тех пор руки Дианара не обогрены кровью. И камень-оракул, единственный оракул, который нам теперь доступен, постоянно подтверждает это. Но я уверен в другом. Кто-то просто делает за него черную работу. Убивает жертв, с которыми принц уже наигрался, вот и все. Не знаешь, кто бы это мог быть, Лилиана?» «Бейлор?» – прошептала я, не веря, что это говорю. «Но как же...» «Лилиана, ты чистила маску его души от красного цвета?» – в лоб спросил палач, крепко сжав меня за предплечье. Я нервно кивнула, чувствуя себя последней идиоткой, и больше всего боясь, что теперь Грегор оттолкнет меня. «Как давно?» — спросил он снова, а я начала перебирать в голове числа. «Около 3 недель назад», — ответила, не узнавая собственный голос. Мужчина резко встал, не выпуская меня из рук, а затем осторожно усадил на стул. Вопреки ожиданиям, его отношение словно бы и не изменилось вовсе. Хотя я явно совершила нечто ужасное. «Теперь понятно, почему, несмотря на улики, Зантарен всегда был чист. Кто бы мог подумать, что он нашел себе нового оракула. Единственного на всю империю», — проговорил мастер пыток, горько усмехаясь и хватаясь за голову. А потом резко развернулся и посмотрел на меня. «Лилиана, я должен уйти. Срочно». Он быстро подошел ко мне, опустился на колени и взял за руки. «Слушай меня внимательно, мое рыжее безумие. Бейлор чистил маску уже слишком давно. Новое убийство произошло 3 дня назад, значит, след еще на месте. Пока я не найду Зантарена и не заключу его под стражу, ты не должна покидать этот дом». Я глубоко вздохнула. «Может, ты ошибся?» — протянула с надеждой, хотя на самом деле уже слабо верила в то, что говорю. «Я никогда не ошибаюсь, Лилиана». Он вдруг поднял мою руку, где еще недавно красовался браслет друга, провел большим пальцем по пустующему запястью и проговорил. «Вот зачем он подарил тебе тот браслет. Им не ревность двигала, а хладнокровный расчет». «Что ты имеешь в виду?» Грегор сжал зубы. «Любая интимная близость слишком усиливает рубиновый поток, тот самый, которым управляет Хеления, чтобы вызвать любовь людей. Твой поток белый, но он включает в себя все остальные. Только по отдельности. Белый маг должен уметь разделять и упорядочить все цвета, чтобы гармонизировать собственную силу». В этот момент я вспомнила, как вокруг меня и Вальдиса в тюремной камере зажглось 7 столбов света. Неужели это правда? «Именно секс сильнее всего мешает гармонии. Рубиновый поток на несколько дней становится неуправляемым, и маску души очистить невозможно. Магия дала бы сбой. И, судя по всему, Бейлор отлично об этом знал». Взгляд Грегора был серьезным до глубокой черноты. И, кажется, в нем совсем не было осуждения. «Но откуда тебе все это известно?» – тихо спросила я. Мужчина улыбнулся. Потом поднялся на ноги и мягко поцеловал меня в лоб. «Моя магия тоже необычная, Лилиана. В чем-то мы с тобой даже похожи». Только в этот момент он от чего-то стал очень грустным. «Грегор!» – позвала я, пытаясь понять, что произошло. Но мужчина лишь покачал головой и повторил. «Не выходи из этого дома. Я скоро вернусь». И, склонив голову в поклоне, быстро ушел.